Публий густо покраснел. Приняв смущение незнакомца за отсутствие возражений, Невий продолжал. — Да, Сципионом и Сempronием мне понравится моя поэма. Но ей, наверное, обрадуется Ганнибал. Вот кто недурно играет свою роль. Впрочем, что я смогу написать о самом Ганнибале? Что я знаю о нем? Не больше, чем каждый, кто здесь присутствует. Ребенком он дал клятву быть вечным врагом Рима, и у него один глаз. Когда мы встретились в схватке, у него было два глаза. Представь себе, не черные, как у других пунов, а голубые, всклокоченные волосы, на теле под кольчугой гальский плащ. «Ты видел Ганнибала?» — воскликнул поэт. «Корнелий Сципион!» — раздался голос глашатая. Публий повернулся. «Прощай, меня зовут». «Ты сын консуляра?» — консуляр, бывший консул. «Какой же я осел! Никогда не отделаюсь от привычки откровенничать с людьми, не узнав их имени. Скажи мне, ты спас отца или это сделал его вольноотпущенник?» «Я», — ответил юноша, — «а войско спас мой отец». В римском лагере. Фабий шагал между рядами полотняных палаток, освещенных лунным светом. Уже месяц, как он избран диктатором, и за это время он не провел ни одной спокойной ночи. Вместе с почетом и властью должность диктатора принесла ему волнение и бессонницу. Италия, разбитая в нескольких сражениях, потерявшая уверенность в собственных силах, вручила Фабию свою судьбу. Он ждет избавления от полчищ Ганнибала. А что она ему дала для победы? Несколько тысяч наскоро обученных военному делу поселян. С ними он должен победить опытных иберийских и ливийских пехотинцев, страшную нумидийскую конницу. Впереди на валу виднелся силуэт часового. Глядя на него, Фабий вспомнил свою юность, римский лагерь в Сицилии у горы Эрикс. Как тогда все было просто! Дождаться смены и спать. А теперь он не знает покоя ни днем, ни ночью, словно Италия поставила его своим недремлющим стражем. С вершины холма, на котором был разбит лагерь, виднелись равнина, расплывчатые очертания оливковых рощ и виноградников. Там враг сильный и коварный. Может быть, Ганнибал сейчас тоже не спит и готовит Риму новую западню. Ганнибалу не терпится как можно скорее закончить войну, ведь он на чужбине, и каждый день отнимают у него силы и не прибавляет новых. Он нетерпелив, этот африканец, у него горячая южная кровь. В борьбе против торопливых лучшее оружие — терпение. Из палаток доносится богатырский храп. Легионеры устали. Почти каждый день им приходится разбивать новый лагерь, выкапывать рвы, обкладывать вал дерном, обносить его чистоколом. В одной из палаток не спали. Фабий прислушался. Говорили двое. «Сколько мы здесь будем торчать, как куры, на насесте? Можно подумать, наша овечка заботится, чтобы нам было виднее, как одноглазый опустошает Италию». «Овечка», — с усмешкой подумал Фабий, — «мое школьное прозвище, и это им известно». «Чего от него ждать?» — послышался другой голос. «Он хочет ускользнуть от Ганнибала за тучами и облаками». От Минуции настоящий орел. Будь он диктатором, от пунов осталось бы мокрое место. Фабий медленно зашагал к преторию. «Кто эти люди, отзывающиеся обо мне с таким презрением?» — думал он. «Землепашцы из Этрурии или пастухи из Самния?» Вражеское нашествие лишило их крова и семьи. Они рвутся в бой, забыв о судьбе Фламиния и его армии. Да простят боги их заблуждение. Уместно ли думать об обидах, когда решается судьба Отечества? Задремал он к утру, но сон был недолог. Снаружи слышался шум. Кто-то хотел его видеть. А ликтор не пускал. «Иди к легату!» — кричал он. «Диктатор еще спит!» «Я уже был у легата!» — настаивал незнакомый голос. Фабий, накинув тогу, вышел. К нему, прихрамывая, шел худощавый человек лет 40. Фабию показалось, что он где-то его видел. «Будь здоров!» — сказал незнакомец. «Я тебя слушаю», — ответил диктатор, зевая. «Возьми меня к себе в войско. Тебе лучше бы остаться дома. Походы и бои не для тебя». «То же самое ответили спартанцы», — сказал незнакомец, переходя на греческий язык, «хромому афинскому учителю Тиртею, а потом...»